Надо положить этому конец, взять его отсюда немедленно, поставить на полевые работы, и тогда посмотрим, будет ли он по-прежнему задирать нос. Представьте же себе удивление фабриканта и всех, кто работал с Джорджем, когда хозяин вдруг потребовал причитающееся мулату жалование и заявил о своем намерении увезти его домой. «Как же так, мистер Гаррис?» — запротестовал фабрикант. «Для нас это полная неожиданность». «Ну и что ж такого? Ведь он принадлежит мне». «Мы готовы увеличить ему жалование, сэр». «Дело не в этом, сэр. У меня нет никакой необходимости посылать своих людей работать на стороне». «Но, сэр, он ведь словно создан для этой работы». «Весьма возможно. А для той, на которую его ставил я, видно, не создан». «Но ведь Джордж изобрел машину», — вмешался в разговор один из мастеров, и весьма не кстати. «Ах, машину! Машину, которая сберегает труд». Кому же еще изобрести такую штуку, как не ему? Уж тут насчет негров можете быть спокойны. Они большие любители сберегать свой труд. Нет, пусть собирается домой. Джордж в оцепенении слушал, как решалась его судьба по воле человека, противиться которому было невозможно. Он стоял, сложив руки на груди, сжав губы, но в душе его бушевал вулкан, огненной лавиной, разливавшейся по жилам. Он тяжело дышал, глаза его сверкали, словно раскаленные угли. Еще секунда, и последовал бы взрыв негодования. Но доброжелательный фабрикант вовремя тронул его за руку и сказал вполголоса: «Не спорь, Джордж, уезжай, а потом мы тебя как-нибудь выручим». Это не ускользнуло от внимания деспота. Он понял, о чем идет речь, даже не разобрав слов, и решил во что бы то ни стало проявить хозяйскую власть над своей жертвой. Джорджа увезли домой и определили на самую черную работу. Он молчал, он не проронил ни одного непочтительного слова, но его сверкающие глаза и беспокойно нахмуренный лоб говорили сами за себя и служили неоспоримым доказательством того, что человека нельзя сделать вещью. Элиза встретилась с Джорджем и стала его женой в те счастливые времена, когда он работал на фабрике. Фабрикант благоволил к Джорджу и предоставлял ему полную свободу. Миссис Шелби со свойственной женщинам страстью к сватовству всецело одобряла этот брак, радуясь, что ее хорошенькая любимица нашла себе такую подходящую пару. Их обвенчали в парадной гостиной Шелби. Хозяйка сама убрала пышные волосы невесты флёр-д'оранжем, накинула на нее подвенечную фату, и вряд ли подвенечной фате приходилось когда-нибудь украшать более очаровательную головку. На этом торжестве не было недостатка ни в белых перчатках, ни в тортах, ни в вине, ни в гостях, превозносивших и невесту, и хозяйку, осыпавшую ее своими милостями. Первые 2 года Элиза часто виделась с мужем, и счастье их нарушило только смерть 2 младенцев, которых она горячо любила и оплакивала так горько, что миссис Шелби даже мягко журила ее за это, с чисто материнской заботливостью стараясь обуздать страстную натуру молодой женщины и наставить ее на путь разума и покорности воле Божьей. Однако после рождения Гарри Элиза постепенно утешилась, нашла душевный покой. Ее измученное сердце раскрылось навстречу этому крохотному существу. Раны зажили, и она снова обрела счастье, длившееся до тех пор, пока ее мужа не увели насильно с фабрики и не вернули на ферму под власть его законного владельца. Недели через 2 после ухода Джорджа фабрикант, верный своему слову, посетил мистера Гарриса в надежде, что тот перестал гневаться и, не скупясь на доводы, пытался уговорить его отпустить молодого мулата на прежнюю работу. «Не тратьте лишних слов», — упрямо ответил мистер Гаррис. «Я сам умею вести свои дела, сэр». «Боже, меня упаси в них вмешиваться, сэр! Я только думаю, что в ваших же интересах отпустить к нам Джорджа на тех условиях, которые мы вам предлагаем». «Я прекрасно вас понимаю. Думаете, никто не заметил, как вы тогда переглядывались и перешептывались?